Но ни одна пуля Сварога не задевала. Непонятно было, куда они деваются. Если и рикошетили, то беззвучно. Сварог даже вошел во вкус, едва не помахал рукой стрелку, но подумал, что тот опомнится, поймет и перенесет огонь на Борна. И побежал к башне. Чуть позади объявился Борн, волшебным образом невредимый. «Ложись, дурак!» — бешено заорал Сварог, схватил топорище обеими руками и рубанул, что было сил, по стене башенки. Лезвие отвалило здоровенный кусок замшелого камня, как будто это был пенопласт. И все равно подрубать башню было бы слишком долго. И Сварог нырнул в дверной проем ржавыми остатками петель, побежал вверх по выщербленным ступеням. Над головой захлебывался пулемет. Следом топал кто-то, наверное, Борн. Лестница велась вокруг толстенной каменной колонны. И вдруг навстречу Сварогу выскочил бледный перепуганный человек, поля в него из пулемета чуть ли не в упор.